Зря ты, мама, волнуешься. Чувствую я себя превосходно. О ранении и контузии вспоминаю только, когда получаю твои письма. Хорошо было бы, если бы прислали пару книг или какие-нибудь журналы. Выпадает свободная минута, а почитать абсолютно нечего. Привет всем, будьте здоровы. Целую тебя и бабушку. Направление нашего движения — Восточная Пруссия. Ваш Андрей. Если цела коробочка с леденцами, о которой ты раньше писала, тоже пришли. Дорогой сыночек Андрюшенька, пишем тебе с бабушкой каждую неделю, и как камушки в море бросаем ни привета, ни ответа. Почему ты молчишь? Почему так редко отвечаешь? Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, что это просто жестоко. Каждый вечер отмечаем на карте продвижение наших войск и стараемся угадать, где же ты сейчас. В пятый, наверное, раз просим тебя сообщить о состоянии твоего здоровья. Как, сынок, себя чувствуешь? Не мучают ли тебя головные боли? Меньше ли теперь заикаешься? Как пораненная нога? Кормят ли вас регулярно? Анна Петровна сказала, что когда идет наступление, кухни отстают, и бойцам приходится туго. Так ли это? Может, нужно срочно собрать себе посылочку с продуктами? У нас сейчас достаточно овощей, и мы вполне можем обойтись без того, что получаем по карточкам. Напиши обязательно, не стесняйся. Затемнение еще не сняли, но настроение у всех приподнятое, ведь вы вышли на границу, до Германии рукой подать. В Москве каждый день салюты. На днях было 3, а как-то еще раньше целых 5. И рядом горе. Вчера встретила у белорусского вокзала Машу Терехову, стояли с ней на площади и плакали. В вашем классе еще 2 похоронные. Под Севастополем погиб Сережа Кузнецов, а в Белоруссии убили Милочку Панину. Сережу я знала мало, а Милочку помню еще первоклашкой, когда она жаловалась мне, что ты дергаешь ее за косички и вообще обижаешь. Я еще тогда посмеялась, что ты к ней неравнодушен, и попросила вас рассадить. А когда тебя пересадили, ты страшно расстроился, и я поняла, что мое шутливое предположение небезосновательно. Оказывается, она была на одном с тобой фронте. Это 9-я по счету смерть в вашем классе. Бедные ребята, несчастные матери. Бабушка связала тебе длинные теплые чулки специально на раненую ножку. И вот забота. Зима на носу, а не знаем, как переслать. Боимся, затеряются. Если будет от вас какая-нибудь оказия, может, кто поедет в Москву или через Москву, обязательно дай наш адрес, чтобы зашли и взяли. Заодно можно послать и продуктов, с оказией надежнее. Сыночек, дорогой Андрюшенька, настоятельно тебя прошу, не бравируй все же без нужды. Помни, что ты у нас с бабушкой остался один. Больше никого у нас нет. Береги себя и чаще пиши. Целую, мама. Уважаемая Екатерина Ивановна, ваше письмо получил. Ваш сын, гвардии лейтенант Блинов Андрей Степанович, действительно с июня сего года проходит службу в веренной мне части. Сообщаю, что при медицинском освидетельствовании 30 мая сего года врачебной комиссии военгоспиталя номер 1135, где перед тем он находился на излечении по поводу ранения и контузии, ваш сын признан годным к строевой службе без каких-либо ограничений. Я сочувствую вашему горю и с пониманием отношусь к вашей просьбе. К сожалению, в условиях действующей армии создание вашему сыну щадящего режима для сохранения его жизни, как вы и просите в своем письме, не всегда представляется возможным. О вашем письме, адресованном мне, как командиру части, ни ваш сын, ни окружающие его лица, разумеется, ничего знать не будут». Присланные вами копии 3 извещений о гибели на фронте вашего мужа, дочери и брата возвращаю. С уважением.